Дели, X век. Экономический центр Индии. На западном берегу реки Джамны и правого притока реки Ганг находится второй по величине мегаполис Индии – Дели. В нем проживает около 12 миллионов человек. Дели считается экономическим центром Индии. В нем один из самых высоких уровень потребления. В этом городе лучший транспорт и лучшая инфраструктура по сравнению с другими индийскими мегаполисами. В нем активно развиваются автомобильная промышленность и производство товаров народного потребления. Город занимает ведущее место в области использования информационных технологий. У Дели по сравнению с другими городами Индии есть неоспоримое преимущество, которое заключается в его выгодном географическом положении. Он расположен на севере полуострова Индостан, где с древности проходили торговые пути из Афганистана, Персии и стран Средней Азии. Возраставший с каждым годом товарооборот стимулировал рост города и приток населения. Есть еще одна особенность Дели – его древняя история. Отсюда в нем свыше 60 тысяч архитектурных памятников разных эпох. По месту и роли в древней мировой истории Дели следует за Афинами, Римом и Стамбулом, Константинополем. Согласно общепринятым данным, город был основан династией Пандавов из Махабхараты. Произошло это примерно 3000 лет назад. Название Дели означает «порог» или «граница». Правда, по другим версиям, это название может быть также связано с названием одной из общин, с укладом жизни индусов. В те давние времена город назывался не Дели, а Индрапрастха и был столицей древнего царства. Историческая путаница типична для истории Древней Индии, в которой никто не заботился о хронологии, о записях происходивших событий, и в каждом штате есть своя история, свои объяснения названиям. Более достоверные данные о Дели относятся к 1011 году, когда султан Махмуд Газневицкий штурмом захватил Дели и сделал его своей провинцией. В 1193 году Дели завоевал афганский полководец Кутбуддин Айбек и превратил его уже в столицу своего султаната, который назвал Делийским. Это правление продолжалось свыше 3 столетий, и город в это время интенсивно застраивался, превратился в один из самых богатых городов Азии. Во время нашествия монгольского завоевателя Тимура, он же Тамерлан, в 1348 году Дели был сожжен и разграблен. В период правления императора Акбара 1542-1605, основавшего империю великих моголов, Дели утратил свои столичные функции. Столицу империи перенесли в Агру. Величие Дели вернулось лишь во времена правления императора Шахаджахана 1592-1666. По его указу на берегу Джамны, севернее старой крепости, была построена крепость-замок Красный форт, который сейчас является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Напротив нее вырос новый город, названный в честь императора Шахджаханабадом, ядро старого Дели. Последующая история города также связана с захватами, восстаниями и грабежами. В 1739 году Дели пал жертвой войск иранца Надир-Шаха, который отдал город на разграбление своим воинам и довершил распад Могольской империи. В 1803 году в городе появились представители британской Ост-Индской компании. Летом 1857 года в Дели вспыхнуло восстание мусульман, известное как восстание сипаев, которые уничтожали своих командиров-британцев. Но британский генерал Вильсон взял город штурмом, власть над ним снова установили британцы. В 1911 году Дели стал резиденцией британского вице-короля Индии. Через 3 дня был основан город Нью-Дели, который в 1947 году с провозглашением независимости Индии стал ее столицей. Старый Дели, хоть и не является столицей Индии, но связан с выполнением разных политических и административных функций. В городе расположена резиденция президента, есть ряд центральных министерств, штаб-квартиры ведущих политических партий, дипломатические представительства 160 стран мира. Его храмы, религиозные центры поражают своим архитектурным разнообразием и привлекают множество туристов.